Глава 5. И все же в этой неожиданной практике есть определенные плюсы. Вот когда бы я еще пожила как самая настоящая королевишна? Правильно, никогда. Боюсь, даже если получу диплом и займусь частной практикой, как и мечтаю, даже если мне посчастливится открыть свой небольшой магазинчик с зельями, сомневаюсь, что я накоплю вот на такие хоромы. Едва за господином Гарбом закрылась дверь, я с восторгом уставилась на огромную кровать с самым настоящим балдахином и с трудом подавила желание с разбегу сигануть на это великолепие, растянувшись во весь рост. Останавливала от столь приятного поступка только понимание того, что я подмела своим плащом чуть ли не всю взлетно-посадочную площадку, а до этого скакала на хвосте у дракона. Мало ли, где он этим хвостом лазил и какие микробы к нему могли прилипнуть. А постель смотрелась не просто чистой, стерильной. Страшно было даже дышать на такую красоту, не то что валяться в дорожной одежке. С трудом оторвав взгляд от кровати, огляделась получше. Во-первых, я стала обладательницей не одной, а целых двух комнат, одна из которых оказалась ванной. Самой настоящей отдельной ванной. И здесь было все такое новенькое, сверкающее, что прямо тело зачесалось как следует все опробовать. Особенно присесть на белого друга. Весь полет терпела. Спасибо, на сантехнике драконы не экономят, а предпочитают модернизировать свои допотопные замки современными устройствами. Ванна выглядела просто огромной, под стать ужасающим размером широкоплечих драконов. При желании в ней можно было даже занырнуть как следует, чем я и решила заняться, когда все это великолепие наполнилось горячей водичкой с душистой клубничной пенкой. Последняя нашлась здесь же, на полочке. Меня, правда, немного озадачил такой выбор запахов. Драконам все же подошло бы что-то более брутальное. Они ведь мужики. Поэтому закралось какое-то смутное подозрение, что раньше тут тоже жила дама. Особенно на эту мысль наталкивал персиковый коврик перед ванной. Совершенно не та вещь, которую ожидаешь увидеть в драконьей спальне. Мне, собственно, было глубоко фиолетово, кто тут раньше жил. А уж когда со стоном блаженства я опустилась в горячую воду, и вовсе стало перламутрово. Какой кайф!» Простонала я, откидывая голову на мягкий бортик. Вода отлично согрела мою промерзшую тушку, и скоро я начала клевать носом. От риска уснуть в ванне и захлебнуться водой меня спас настойчивый стук в окошко. Распахнула сонные глаза и увидела замерзшего и исполняющего задорную пляску на подоконнике Ферди. И явился предатель. Разумеется, даже не дернулась вылезти из манящей теплоты ванны. Показал этому гаду конфигурацию из трех пальцев и снова откинулась на бортик ванны. Ворон снова застучал клювом, отбивая ритм нашего секретного «Спасите, умираю». Глянула на него из-под лобья. Сидит, снегом припорошенный, весь нахохлившийся, а на носу небольшая сосулька, которая навевает на мысли о птичьих соплях. Жалко стало. Какая-никакая, но все же родня. Пришлось вставать. Завернулась в пушистое полотенце, что нашлось в большом комоде. Оно было очень мягким, приятно пахнущим, как, собственно, и все вокруг. Судя по размерам, махровая прелесть явно была изготовлена специально для драконов. Полотенце обернулось вокруг меня 4 раза, и края его волочились за мной, пока я, спотыкаясь, добиралась до окна. Щелкнула защелкой, впуская вместе с обжигающим холодным воздухом трясущегося Ферди. «Иди уж, грейся!» — цыкнула я на него и ткнула пальцем на место у камина, что весело полыхало огнем в спальне. Сдается мне, что он тут не более чем дань уважения предкам, так как центральное отопление в замке явно имело место быть. Прикоснулась пальцами к стенам, теплые. Значит, они заполнены горячим воздухом, который и обогревает всю эту громадину. Читала о такой технологии замкостроения, но на практике сталкивалась в первый раз. И поскольку особо я любознательная, мне прямо до чесотки захотелось забраться в катакомбы замка и лично оценить размер печи, что поддерживает комфортную температуру такого огромного здания. Пока я мысленно строила план по очарованию господина Гарба с целью проникновения в котельную, ворон пристроился на каминной полке, постепенно оттаивая. «Полегчало?» – ехидно поинтересовалась я и зло припечатала. «Предатель общипанный!» Ферди пошелестел крыльями и прискорбно выдал. «Беру свои слова обратно. Готов вечно любоваться трусами Магды, только бы свалить из этого адского холода. Ты в курсе, что меня чуть 3 раза не сожрали гаргары, пока я сюда добирался?» «Лучше бы сожрали». Я скрестила руки на груди. «Зачем мне фамильяр, который чуть что сразу в кусты? Слабо было со мной на драконе прокатиться». «И вовсе не слабо», — возмутился Ферди. «Я, между прочим, наше с тобой добро собирал по всему двору школы. Знаешь, как живописно смотрелась твоя любимая понча на памятнике Маргеры Великой? Срам весь прикрыла. Можно подумать, ты обо мне беспокоился. О своих сокровищах переживал. Уже без прежнего запала буркнула я. Ну и где вещички-то? Ферти горделиво приосанился и отрапортовал. Через 3 недели прилетят с почтовым рейсом. Пришлось пожертвовать троллю твои любимые носки, чтобы он помог оттащить барахлишко на почту. 3 недели. Расстроенно выдохнула я. И что мне прикажешь носить все это время? Я покосилась на свою заметно испорченную перелетом одежду. Плащ в нескольких местах порвался и теперь был похож на тряпку. Теплые сапожки тоже сильно пострадали. Сломала каблук, пока пыталась мужественно оседлать драконий хвост. Благо, брюки и рубашка выглядели почти даже чистыми. Пока я обдумывала, насколько будет уместным пойти завтра на занятия в своих теплых брюках, в дверь настойчиво постучали. Метнулась было за одеждой, чтобы переодеться, но не успела взяться за узел полотенца, как дверь сама распахнулась. «У них что, принято тут запросто так вламываться к даме в комнату? Так я быстро отучу их от этой привычки. Прокляну так, что мало не покажется. Зря, что ли, я зубрила наизусть бабулину книгу пакости, что была ей вместо молитвенника». Между тем на пороге появился высоченный, как и все хвостатые невежи, молодой дракон в строго серой форме. Китель со стоячим воротничком сидел, как влитой на широких плечах, и я невольно засмотрелась на него и не сразу сообразила, что визитер молчит. «Добрый день», — опомнившись, сухо поздоровалась я. «Чем могу быть полезна? Вас, кстати, не учили, что вламываться в чужие спальни чревато для здоровья?» Дракон, что таращился на меня, как баран на новые ворота, неожиданно покраснел. Проблеял он вместо слов густым низким голосом. «Василена», — подсказала я. Уши дракона окрасились в пурпурный цвет, почти сливаясь с яркими рыжими волосами, которые по традиции были заплетены в толстую косу. Примечательно, что его коса была значительно короче, чем у виденных мною ранее сородичей. Мой мозг мгновенно отметил определенную взаимосвязь между размером косы и возрастом дракона. Как интересно. Пока я, словно бешеная волосяная вша, рассматривала драконью косу, он, наконец, пришел в себя настолько, чтобы произнести пару внятных предложений. «Лорд Тарасан приказал мне сопроводить вас в столовую. Через 20 минут начнется ужин». «О, ужин? Это хорошо!» Прямо вот только за одно это известие можно было простить Рыжику его бесцеремонное вторжение. «Одну минуточку, я быстро соберусь!» Мило оскалилась я и захлопнула дверь прямо перед его породистым носом. Сбросила полотенце, натянула пусть и не совсем свежее, но мое родное белье, рубашку, брюки. Расправила воротничок и бросила взгляд в зеркало. Ну, ничего так. Для солидности, правда, не хватает ведьминской шляпы. «Ферди, ты со мной!» — грозно скомандовала я. «Пойдем посмотрим, чем они тут нас кормить будут». Ворон спорить не стал. Голод не тетка. Уж чего-чего, а пожрать Ферди любит даже больше, чем я. За неимением другой обуви пришлось надеть свои потрепанные башмачки. Отломанный каблук шатался из стороны в сторону, но не идти же мне босиком. Сейчас как никогда остро ощутила нехватку личного запаса зелий. Обычно я всегда держала под рукой самые необходимые бутылочки, и среди них всегда было клеящее зелье, что восстанавливало структуру любой материальной вещи. Осторожно балансируя на цыпочках, вышла из комнаты, мгновенно привлекая внимание ожидающего меня дракона. «А вы, значит...» «Но...» — представился он, стараясь как можно меньше пялиться на мои ноги в брюках. «Курсант 3-го года». «Очень приятно. Протягивать руку для рукопожатия не стало. Бедняжка и так слишком остро реагирует на мое присутствие». Но оказался неразговорчив, и информацию пришлось вынимать у него буквально тисками. Чем-то же надо было себя занять, пока мы, петляя по длинным галереям, пробирались в столовую. У них тут не академия, а лабиринт какой-то. Человек, который это чудо проектировал, явно страдал манией преследования. Более нелогичного места для столовой, чем крыша, и представить себе сложно. Пока мы поднимались по бесконечным лестницам на 7-й уровень, я уже была не просто голодна, а готова сожрать дракона. Бедный Ноа стоически терпел мое нытье и натужное пыхтение, то бледнее, то зеленее, и, кажется, испытал настоящее облегчение, едва перед нами замаячили огромные двери столовой. Он притормозил, предлагая мне, как даме, даже войти первой. Толкнула дверь, а она не поддалась. Удвоила усилие — бесполезно. «Веселая жизнь у меня тут намечается, однако. Захочешь поесть и не попадешь в столовую». «Простите, не подумал». Ноа легко распахнул тяжеленные створки, пропуская меня внутрь. Огромное помещение столовой поражало воображение своими размерами. Ощущение, будто драконы изволят обедать тут в истинных обличиях. А иначе нафига здесь такие высокие куполообразные потолки с прямым выходом на очередную взлетную площадку? Пробежалась взглядом по огромным столам, заваленным различными явствами, и желудок свело урчащим спазмом. Ощущение, словно этот звук услышали все, потому что в следующее мгновение не меньше 300 голов синхронно повернулись в мою голову. Стало тихо, совсем как в нашем семейном кладбище. Курсанты, что до этого лихо уминали еду и оживленно разговаривали, разом перестали жевать и уставились на меня ошалевшими глазами. Они что, женщин никогда в своей жизни не видели?